Такое затруднительное положение великого князя Литовского, с одной стороны, и не менее затруднительное положение великого князя Московского, с другой, сдерживало обоих, мешало значительным столкновениям Руси юго-западной с северо-восточную во все описываемое время. Но если не могло быть между Литвою и Москвою войны значительной, богатой решительными последствиями, то самые усобицы, однако, происходившие одновременно и здесь, и там, не могли допустить и постоянного мира между обеими державами, потому что враждующие стороны на северо-востоке искали себе пособия и убежища на юго-западе и наоборот. Свидригайло был побратим князю Юрию Дмитриевичу. Следовательно, Василий Московский должен был находиться в союзе с врагом Свидригайловым, Сигизмундом Кейстутовичем и сыном его Михаилом. А убийца Сигизмунда князь Черторыйский жил у Шемяки и вместе с ним приходил воевать на Москву. Василий держал сторону Михаила и в борьбе его с Казимиром. Мы видели, что в 1444 году, находясь в войне с Михаилом и Болеславом Мазовецким, Казимир предлагал новгородцам помощь под условием подданства. Новгородцы не согласились на это предложение, и в 1445 году великий князь Василий послал нечаянно двух татарских царевичей на литовские города Вязьму, Брянск и другие. Татары много воевали, много народу побили и в плен повели, пожгли литовскую землю почти до самого Смоленска и возвратились домой с большим богатством. Казимир спешил отомстить и отправил под Калугу 7000 войска под начальством семерых панов своих. Были они под Козельском и под Калугою, но не могли здесь сделать ничего и отошли к Суходрову. Тут встретили их 100 человек можайцев, 100 верейцев и 60 боровцев, и сразились. Русские потеряли своих воевод, литовцы также потеряли 200 человек убитыми и возвратились домой. Река Суходров вытекает из Калужского уезда и впадает в Медынском в реку Шаню. Никоновский список, том 5, страница 195. «Приходиша к Колузе Литва, пан Судевой, пан Родивил Осесович, Андрюшка Мустилович, Ябу Бралович, Андрей Исавич, Николай Немирович, Захария Иванович Кошкин, а рати с ними 7000» и так далее. Это, впрочем, было единственное ратное дело с Литвою в княжении Василия. В 1448 году был в Москве посол литовский, а в 1449 году заключен был договор между королем Казимиром и великим князем Василием и его братьями Иваном Андреевичем, Михаилом Андреевичем и Василием Ярославичем. Никоновский список, том 5, страница 215. Пан Семен Едиголдов. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 50. Василий обязался жить с Казимиром в любви и быть с ним везде заодно, хотеть добра ему и его земле везде, где бы то ни было. Те же обстоятельства взял на себя и Казимир. Договаривающиеся клянутся иметь одних врагов и друзей. Казимир обязывается не принимать к себе Дмитрия Шемяки, а Василий — Михаила Сигизмундовича. Если пойдут татары на украинские места, то князьям и воеводам, литовским и московским, переславшись друг с другом, обороняться заодно. Казимир и Василий обещают не вступаться во владение друг друга, и в случае смерти одного из них другой должен заботиться о семействе умертвленного. Обязываются помогать друг другу войскам в случае нападения неприятельского. Но это обязательство может быть и не исполнено, если союзник будет занят сам у себя дома войною. Орду великий князь московский знает по старине, ему самому и послам его путь чист в Орду через литовские владения. С первого взгляда последнее условие кажется странным. Для чего было московскому князю или послам его ездить в Орду через литовские владения? Но мы не должны забывать, что при усобицах княжеских победитель захватывал пути в Орду, чтобы не пропускать туда соперника. И для последнего в таком случае было очень важно проехать беспрепятственно окольными путями. Далее договаривающиеся обязываются не трогать служилых князей. Василий Московский называет себя в договоре князем новгородским и требует от Казимира, чтобы тот не вступался в Новгород Великий, ни в Псков, и во все новгородские и псковские места. И если новгородцы или псковичи предложат ему принять их в подданство, то король не должен соглашаться на это. Если новгородцы или псковичи нагрубят королю, то последний должен уведомить об этом великого князя Московского и потом может переведаться с новгородцами и псковичами, и Василий не вступится за них. Не будет сердиться на Казимира, если только последний не захватит их земли и воды. Казимир обязывается держать с немцами вечный мир, с новгородцами особенный мир, с псковичами особенный, и если станут они воевать друг с другом, то король не вмешивается в их дело. Если новгородцы или псковичи нагрубят великому князю Московскому, и тот захочет их показнить, то Казимиру за них не вступаться. Великий князь Иван Федорович Рязанский в любви с великим князем Московским, старшим своим братом, и потому король не должен обижать его, и если рязанский князь нагрубит Казимиру, то последний обязан дать знать об этом Василию, и тот удержит его, заставит исправиться. Если же рязанский князь не исправится, то король волен его показнить, и московский князь не будет за него заступаться. Если же рязанский князь захочет служить королю, то Василий не будет за это на него сердиться или мстить ему. Войны не было после этого между Москвою и Литвою, но и договор не был соблюдаем. Михаил Сигизмундович был принят в Москве, где и умер в 1452 году, в одно время с знаменитым Свидригайлом. С своей стороны Казимир принял сына Шемяки и потом Ивана Андреевича Можайского и Ивана Васильевича Серпуховского. Шемячич получил во владение Рыльск и Новгород-Северский, Можайский получил сперва Брянск, потом Стародуб и Гомель.